Когда он проснулся, на кухне уже скворчала сковорода с яичницей, и слышалось бормотание бабки Глафиры. «Очнулся, касатик!» — осведомилась она. «Умывай лик Божий, обед тебе на кухне подам». Дядя Тёма в глубоком молчании съел обед и, вновь зевая, повалился на кровать. Неодолимая тоска сковала тело. Он лежал и мрачно думал: «Черт побери, да чего же наскучило играть нудную роль полунищего слепца? Эх, если бы кто-нибудь из тех зевак, что кидает на толкучке пятиалтынные гривенники в его потертую кожаную кепку, увидел бы хоть раз 10 лет назад, как я, единственный наследник князя Столешникова, которого всегда с почтением называли Артемием Иннокентьевичем, бросал в яре пригоршни золотых монет в полюбившуюся цыганку Полю, и, как возвращаясь домой, нанимал целый эскорт экипажей для сопровождения собственной персоны, то лишился бы дара речи от изумления. Да, все это было, но навсегда стало устойчивым прошлым. В этом он, бывший Исаул казачьего полка, уже не сомневался. Когда-то он был знатным, избалованным светским офицером, снискавшим успех у многих дам высшего круга, близким товарищем фаворита судьбы самого барона Врангеля. Теперь же по паспорту он числился совторгслужащим Моргуновым, но всей новочеркасской толкучке был известен как баянист дядя Тёма. Про обеды с устрицами и шампанским и про парадные марши в составе лейб-гвардии казачьего полка по Дворцовой площади Петрограда пришлось забыть, как и про многое другое, что было привычным в те годы его жизни. Вместо всего этого черная повязка на лице от раны, полученной на Перекопском перешейке, когда еле-еле удалось унести ноги от красных. Да, сурово изменилось время, и никто не признает теперь в бедно одетом гармонисте бывшего офицера. Впрочем, так оно и лучше, ибо в противном случае он бы уже давно сидел в подвалах ЧК. А врать, что глаз он потерял при штурме Новочеркасска в составе Красной кавалерии, Артемий Иннокентьевич умел достаточно убедительно. Он даже всхлипывать в это время начинал, если бывал под хмельком, живописуя, как от пули, споткнувшись, упал любимый вороной изумруд, и он прижался щекой к окровавленной лошадиной морде, увидев в затухающих глазах верного четвероногого друга слезы. «Все течет, все изменяется», — усмехнулся про себя Артемий Иннокентьевич. «Так, кажется, говорят марксисты. Вот и мне надо покориться этой формулировке до времени, пока не воскреснет на русской земле старый добрый гимн «Боже, царя храни». А сейчас надо петь вместе со всеми «Вставай, проклятием заклейменный!» И делать это как можно лучше. Вечером в начале 7-го тщательно выбритый в неброском, на хорошо отглаженном стараниями бабки Глафиры темно-сером костюме, он вышел из дома. Чтобы не быть узнанным, он снял повязку, без которой никогда не выходил на базар, надел очки с темными стеклами, а в правую руку взял трость с набалдашником. Шаг у него был твердый и уверенный, как и у всякого человека, который хорошо знает, куда и зачем он идет. По выпуклой мостовой Ратной улице Моргунов дошел до Московской, быстро ее пересек и углубился в тихие переулки. Сейчас он мало чем походил на жалкого баяниста дядю Тему. Под пиджаком жесткие его плечи туго обтягивала военная гимнастерка без петлиц. Такие носили тогда и бывшие красноармейские командиры, и городские партийные работники, и деятели только что народившегося Осавиахима. В тихом переулке стоял одноэтажный дом с высоким цоколем и фасадной стеной, сложенной из голубого отполированного камня.